На дверной проем мама повесила штору из бусин, поэтому она не могла как следует разглядеть, что делается внутри, пока не очутилась прямо напротив комнаты. Там была Эшли. Она сидела, скрестив ноги, на полу перед искусственным камином. Крашеные черные волосы на макушке стояли дыбом, а на спину свисали лохматыми прядями. На ней была одна из ее любимых футболок, но не обычная, облегающая рваная, а какая-то рубаха огромного размера с изображением группы «Металлика», которую она приспособила в качестве ночной сорочки. При свете свечи, пристроенной на краешке кофейного столика, она читала какую-то книгу. Нина не видела названия, но не сомневалась, что это одна из тех омерзительных книжонок по черной магии, которые ее кузина просто обожает. Почувствовав ее присутствие, Эшли подняла голову, и ее взгляд задержался на Нине. Улыбка, скорее напоминающая презрительную ухмылку, мелькнула на ее губах, а потом она снова погрузилась в свою книгу, не обращая на Нину никакого внимания. Нина убежала обратно в спальню. «Но это еще ни о чем не говорит», — сказала Джуди. «Если она странно себя ведет, это вовсе не значит, что она ведьма». «Что же ей еще делать там в темноте?» — полюбопытствовала Нина. «Ты же сама сказала, что у нее была свеча». «Так это даже хуже. Ведьмы всегда пользуются свечами и всякими такими штуками для своих заклинаний. Говорю тебе, это она напускает на меня порчу. Когда я сегодня осталась дома, я просмотрела некоторые ее книги, и все они о колдовстве и всяких таких ужасах». «Она просто пытается припугнуть тебя», — сказала Джуди. «Что ж, у нее действительно здорово получается. Ты должна поговорить с ней об этом». Нина горько рассмеялась. «Я не могу говорить с ней ни о чем. И потом, если это не ее рук дело, она всем разболтает, и мне тогда и носа не высунуть из дому. Я умру, если об этом все узнают». «Я никому не скажу. Я знаю, а она скажет. Просто назло». Джуди вздохнула на другом конце провода. «Хочешь посмотреть что-нибудь по телевизору?» — спросила она. Нина отлично поняла, о чем речь. Пора сменить тему. Да она и не возражала. Целый день она ни о чем другом не думала, и ей это смертельно надоело, как будто сходишь с ума. «Конечно», — ответила она, поднялась с кресла у окна и пересела на кровать. Потянувшись, включила маленький черно-белый телевизор на ночном столике. «А что там? Красавица и чудовище на третьем канале уже минут 10 идет». Нина включила канал и попала как раз на рекламу какого-то местного агентства по продаже автомобилей на 14-й автостраде. Толстенький человечек в совершенно неподходящем облачении супергероя расхваливал достоинства сотен подержанных автомобилей по самым низким ценам. «Ненавижу эту рекламу», — сказала она. «Ну и идиотом же выглядит наш Эд!» Джуди рассмеялась. «Его сынуля в одном английском классе Сьюзи, и она говорит, что он выглядит точно так же. Бедный ребенок!» Они жили на противоположных концах города, поэтому включить телевизор на одном и том же канале и обмениваться комментариями по телефону было для них все равно, что пойти вместе поболтаться на школьной вечеринке.